Глава 31. Бах! Это сердце пропустило удар. А секретарь Его Величества уже удалялся и вскоре скрылся за двойными дверями. Сидящие напротив надутые индюки наблюдали за нами, не скрывая злорадства. Некоторые перешептывались, кто-то кидал на нас презрительные взгляды. И среди них сидел отец Адлара, всем своим видом выражая брезгливость от нашего присутствия. Козел. Волда медленно поднялся, кулаки сжаты, зубы стиснуты до хруста. Мгновенно один из дознавателей встал перед ним, преграждая путь к королевским покоям. Рядом начал медленно, как танк, подниматься и разворачиваться Адлар. «Нет, эти двое сейчас здесь все разнесут. Срочно нужно что-то придумать и отвлечь их». Сказано, сделано. Первое, что пришло на ум – изобразить обморок. Я выпрямилась во весь рост, покачнулась и, уткнувшись в Адлара, начала медленно сползать вниз, цепляясь пальцами за его одежду, чтобы падение не было слишком уж стремительным. «Петра, Петра, что с тобой?» «Мне плохо. Воды на воздух». Закатывая глаза, я все же успела заметить, что Волда и Адлар умерили свой гнев и перенесли внимание на меня. А Адлар подхватил на руки и, бесцеремонно согнав храмовника с диванчика, положил туда мою тушку. Волда начал орать, что баронессе плохо и надо нести нюхательную соль. Дознаватели кружили вокруг нас, не зная, за что хвататься. И лишь один храмовник стоял рядом и спокойно наблюдал за происходящим, скрестив на груди руки. Опасность миновала. Соль нюхать не хотелось. Поэтому я резко распахнула глаза. «Мне уже лучше. Пойдемте на воздух». Я спустила ноги и не слишком быстро пошла в ту сторону, откуда мы сюда явились, не давая тем самым баронам возможности для маневра. Самостоятельно я, конечно, дорогу не нашла бы никогда, но в тот же момент меня догнал слуга и пошел впереди. А сзади слышалась легкая брань баронов и торопливые шаги дознавателей. Я ускорила шаг, надо увести их отсюда, а потом пусть хоть всю столицу разметают. На лестницах мы уже не церемонились, Адлар подхватывал меня на руки и преодолевал препятствия. Встречные шарахались от нас, как от прокаженных, а я мысленно плевала им в спину. «Лизоблюды! Тьфу на вас!» «Ты как босиком-то пойдешь?» На крыльце к Адлару вернулся дар речи. «С удовольствием, а дома просто помою ноги». И, не давая опомниться, я обратилась к дознавателям приказным тоном. «Нам надо оформить патент на изобретение, и сейчас мы поедем куда следует». Я перевела взгляд на Адлара. «Дескать, где это самое место?» «В ратуше, здесь неподалеку. «Поехали». Откуда только голос командный прорезался. С другой стороны, ослабь я сейчас хватку, и бароны погрузятся в пучину депрессии и невесть чего натворят. А мне нужны деньги и вообще нормализация ситуации. Потом будем слезы лить, а пока за работу. В карету я забралась сама, правда, Адлар слегка придерживал меня за талию. А уже внутри, не давая всем опомниться, я взяла руководство операцией в свои руки. Дознаватели могут в любой момент потребовать возвращения баронов в ссылку. И мы с храмовником, как верные соратники, последуем за ними. Сколько нам отпущено времени? Нужно успевать все сделать за кратчайший срок. Сейчас едем в ратушу и договариваемся о приеме, чтобы оформить патент. Затем возвращаемся домой и вызываем госпожу Зельду. Она за ночь сумела перешить для меня платье, а это о многом говорит. С ней составим договор, и она будет в единственном числе шить рюкзаки и сумки. Образцы у нас остались? Госпожа Зельда — лучшая швея в городе. У нее заказывает гардероб королевская семья. Вряд ли она согласится на наше предложение. Сухо и безэмоционально, сказал Волда, потупил голову. Видимо, пошел откат, и вскоре он начнет либо рыдать, либо беспробудно пить. От денег еще никто не отказывался, а она, судя по всему, не глупа и быстро смекнет выгоду. Мы же поступим так. Установим цены на рюкзаки и сумки на средней отметке. Эту сумму она будет отдавать нам, а по какой цене продавать, нас не касается. Таким образом, разница останется у нее. Нам меньше забот, ей больше монет. И все счастливы. Бароны ничего не ответили, только тяжело вздохнули. А вот храмовник задорно улыбался при моих словах и тер ладони. Ну да, сытый и голодному не товарищ. Бароны родились в богатстве и не знали забот с рождения. Откуда им задумываться о такой мелочи, как отсутствие денег? Ратуша располагалась в здании из светлого камня в 3 этажа. В здании имелся внутренний двор, отчего оно напоминало букву О, и несколько входов. Карета притормозила у одного из них, и мы потянулись на выход. Земля к этому времени достаточно прогрелась, и голые ступни не чувствовали холода. А вот мелкие камушки мостовой впивались острыми иглами. И я начала переживать, что в ранке набьется грязь, начнется заражение крови, а там и моя смерть в молодом возрасте не задержится. «А нет ли где поблизости обувной лавки?» Я притормозила перед ступенями, оглядывая площадь. На первых этажах невысоких домов располагались какие-то лавки. Только вот название я прочитать не могла. «Да вон же она!» Волда направился к нужной, и мы в сопровождении дознавателей двинулись за ним. К моей радости, дознаватели не пресекали наши передвижения, и этим тоже необходимо пользоваться. В лавке пахло кожей, краской и клеем. Навстречу вышла девушка в простом сером платье и белом чепчике. Но ее глаза округлились, когда она увидела ввалившихся за нами дознавателей. «Что угодно, господам!» Сглотнув комок, пискнула она и присела в реверансе. «Обувь для меня, туфли и ботинки!» Оглядываясь по сторонам, я заметила, что здесь и зимняя обувь имеется, но меня сейчас интересовала летняя и демисезонная. Я очень рассчитывала вернуться к зиме в столицу, точнее, переехать сюда насовсем. С изгнанниками, конечно. «А еще воды и тряпку!» Я приподняла подол платья, показывая босые ноги. Девушка закрыла руками рот и убежала во внутреннее помещение. Я присела на ближайший стульчик и приготовилась ждать. Через минуту вместо девушки появился пожилой мужчина в коричневом камзоле и серых брюках. Он рассеянно поправлял волосы и старался поклониться каждому из нас. «Туфли для госпожи принеси, мы торопимся!» — приказал Волда, и хозяин лавки начал подносить мне всякие неподходящие туфли из дорогой ткани. «Нет, мне нужны из кожи, добротные и надежные. Ноги больные, другую обувь не могу носить», — соврала я первое, что пришло в голову. «Не до объяснений сейчас». Мужчина заметно погрустнел, но все же выставил несколько пар отличных туфель, напоминающих балетки. А еще, о чудо, пару сандалий с кожаными шнурками. Вот их-то я решила надеть прямо сейчас. Подросток в широких штанах и с перекинутой через плечо тряпкой вынес небольшой чан с водой. Я быстро помыла ноги, насухо вытерла тряпкой и тут же натянула сандалии. Порядок. Еще я выбрала две пары туфель и высокие до середины икры ботинки. Адлар достал из мешочка на поясе несколько монет и расплатился. «А сейчас в ратушу!» — скомандовала я. И мы бодро пошли на выход.